В данном случае есть привязка к звонку телефона, то есть если что-то происходит, вы связываете эти события между собой. То есть в данном случае я использую звонок телефона как что? Что я знаю, что в любом случае осознанно или неосознанно обратите на него внимание. И у меня есть два варианта, по сути, поведения. Я могу начать спорить с тем, что происходит, и звонок, да? Я могу взять это, зная, что это теперь часть вашего мира тоже, и присоединиться к этому. Предложить какое-то решение. Понятно, что то, что я сделал, по сути, вот эта техника. Нет? Да. Почему нет? Давайте пошагово разбираться. Первое, с чего я начал? Расскажи, как все нет. Я просто сказал, показал вам то, что вы и так видите, эту стену. Понятно, что вы видите стену, если у вас глаза открыты. Окей. Что вы должны еще заметить? Что они неровные, что они шероховатые. Это внешний фактор. Понятно, что шероховатая стена — это внешняя картина. Она не внутренняя. Я просто посмотрю на стену, заметьте, что она неровная. Это факт. Любая стена, на которую вы будете смотреть, будет неровной, нет ровных стен. Да? Так же, как и человек всегда будет на что-то смотреть перед вами. Если у него глаза открыты. Если глаза закрыты, то вы сейчас видите перед собой поверхность своих век. Но изнутри. И это очень необычно. Смотрите, как свет пробивается через поверхность ваших век. Понятно, что он пробивается, что они абсолютно чернота. Вы описываете внешнюю реальность человека. Вы слышите лампу, вы кроме лампы слышите что-то еще, и в этот момент вы о чем-то думаете. Это факт, что вы о чем-то думаете. Отлично. Второй вопрос. Какой вопрос? Нет, опять лампы. То есть опять картинка, что вы будете смотреть, причем смотреть в эту сторону. И слышать звук. Вы слышите звук, и кроме этого, нет. Будете чувствовать, как вы сидите на стуле. Я их поменял местами просто, что уже сбиваю. И слышать, как он будет сидеть. И если вы будете очень внимательны, вы заметите, что? Веяние собственного сердца. Так. Поехали. Еще один. Да, как одежда прилегает к телу, да, потому что это ощущение, оно внешнее, вы вынуждены его замечать. Еще одно ощущение. Забывается. Нет, это забывается, это было уже. Нет, ощущение, нет, как вы прикасаетесь к полу и к стулу. Да, а вот это уже пошло дальше. Что вы можете заметить после того, как ощущение исчезает? Что вы можете заметить в тот момент, когда оно уходит? И что вы можете заметить? Именно, все что угодно. Потому что когда оно исчезло, я не знаю, что там будет. Я описываю процесс, но я не знаю, что там будет дальше. И я говорю о том, что там есть что-то, потому что я знаю, что что-то там есть. Правильно? Когда оно закончилось, появляется что-то еще. И если вы теряете ощущение одежды, то вместо него вы начинаете обращать внимание еще на что-то. Понятно, что я делаю? Я описываю нормальное функционирование внимания. Я ничего не придумываю. Луч внимания, вот он так функционирует. Если вы теряете ощущение одежды, вы вместо него на это место, на этот слотик кладете что-то еще. Я не из головы это беру, я описываю нормальное функционирование, что вы и так знаете, как мозг работает. Теперь, когда вы начали обращать внимание на то, что там появился, то внешний фактор или внутренний? Скорее всего, внутренний уже, потому что мы к этому шли через волосы, через кинестетику, через все. Прекрасно. Внешние факторы какие остаются? Ощущение уже было. И вы можете, да, начинать замечать интонацию моего голоса. Звук я выбрал. И я еще для красоты решил еще дискретную часть сюда строить. Ну, просто показать вам. Внешняя дискретная часть, которая полувнешняя, полувнутренняя. И я не знаю, что каждый из вас отслеживает сейчас. Интонацию моего голоса или мое намерение, о котором мы говорили сегодня, да? Или то, что вы отслеживаете у себя сейчас, или ваше намерение. То есть понятно, что если вы сейчас, если бы это вопрос на аудитории людей, которые не знакомы со всем этим, мне не надо было этого делать. Но у вас внимание прокачано сильнее, чем у людей в среднем уже. Да? И поэтому мне нужно это ваше внимание чем-то насытить. И я присоединяюсь к тому, чтобы насторожить. Я присоединяюсь к тому, что вы прямо сейчас замечаете, что я делаю прямо сейчас трансовую технику. Да, я говорю, забудьте, забудьте, вы все, забыли, иначе говорить. Нет. Я говорю, я знаю, что вы о чем-то думаете, либо о своем намерении, либо о моем, о котором мы уже говорили, вы что-то отслеживаете, паттерн интонации или свою цель. Понятно? Дискретная часть внешней мира. Это ваше внешнее внимание, но я знаю, что это есть. И что вы можете начать делать? Вот. И вот это вот здесь я так и думаю, что вот все. И так далее. В общем, вот трансовое наведение где-то на этом месте, через три фразы, обычно можно считать законченным, и вы очень легко увидите. Это будет видно. Калибровки партнера. Да все. Это вот. Человек действительно следует вашим словам. И уходит все собственно. А дальше я уже предложил несколько внушений. Каких? Собственно, суть моих внушений, которые я делаю. Отслеживали там мысль куда-то, вот, чтобы быть следующим. Да, а суть внушения, это вот как раз описание, это фрейм был рамка, это был фрейм метафора, что если что-то уходит, там появляется что? Другая мысль, значит, запомнится. То есть, да, суть. И внушение в чем будет? Всегда отслеживали. В чем будет ваша свобода выбирать то, какой будет ваша жизнь? Потому что от этого момента, от каждого следующего шага будет зависеть, что вы будете делать в вашей жизни. И чем вы заполните вот этот момент после эмоций, после мысли, после ощущений, будет формировать вашу жизнь шаг за шагом. Поэтому насколько вы сможете быть открыты и свободны. Понятно? Вот эта часть, она не из внешнего мира, вы понимаете. Более того, она даже не из вашей головы. Это прямые внушения, ну, замаскированные под посланы. Будьте свободны, будьте открытыми, будьте, воспринимайте информацию, выбирайте каждый следующий шаг. Берите на себя личную ответственность. Вот. Вот это была суть уже внушения. Но к этому моменту внимание настолько размыто, что оно не фиксирует это вообще. Это кажется просто переливами слов, без смысла. Нет. Вот это, кстати, очень важный момент. Я не знаю, столкнулись вы с этим или нет, но это был для меня очень важный урок. Когда человек был, просидев так, минут 40, подождите, а как транс? Транс уже был. Ну я же. Нет, я просто отвлекся на минуту. Я отвлекся. Отвлекся он или не отвлекся, я с вами сидим. Неподвижно в течение нескольких минут и слушает то, что вы говорите, что бы он по этому поводу не думал, это глубочайший транс, он работает. Да? А в свое время Бернер с Грейнбером очень много развлекались на эту тему, и был Грегори Мейсон, их учитель. А Мейсон был безумно дигитален, вот он был мега-дигитал, знак наследия, классическая связка. Вот. И они, значит, вместе с Грегори, а особенность дигитала в чем? Логические связки. Если вы начинаете работать со смыслами, делать связки на уровне смысла, то если перегрузить дигитал, можно использовать очень хорошую метафору «дом Мёбиуса». Представьте себе дом. Ну, дом, как вы себе его представляете. Но только я попрошу вас, сделать его немножко необычным. Это будет дом Мёбиуса. В нем будет все наоборот. То есть, чтобы в него зайти, на самом деле нужно из него выйти. А когда вы заходите, вы все время начинаете путать, где лево, а где право. И я не знаю, знаете ли вы это, как это, но когда вы смотрите на меня, вы не всегда можете сразу заметить, какая рука у меня правая или а какая у вас. И вот в доме точно так же. Если вы идете в доме слева, то кухня вот эта, которая расположена справа, но идти-то нужно налево. И на самом деле там есть подвал. А подвал — это очень чудесное, позитивное, теплое место. Но чтобы туда попасть, но что самое интересное, когда что-то поднимается, вы одновременно можете как-то погружаться, спускаться в это пространство и так далее. То есть вот эта метафора, она совершенно потрясающая, она сама по себе очень хорошо работает. Да? Вы можете ее продавать, вы можете играть с этим смыслом. А вы для себя начинаете в своей голове создавать этот блок. Понятно, что вы будете еще в более глубоком трафе, чем ваш партнер. Вы при этом говорите, а он нет. Вот. А если еще один? А можно там, повесить этот дом в невесомости и перевернуть? Да, это надо делать просто аккуратно, уголка к вестибулярному аппарату. Ну, по ощущениям, это важно. Вот. И когда вы это сделали и поняли для того, чтобы подняться, когда вы поднимаетесь по лестнице, вы на самом деле опускаетесь все глубже и глубже, что является трансовой командой, естественно, погружение. Когда... А потом вы входите в комнату, полную зеркал. И все. В комнате зеркала вы можете творить все. То есть вы создаете эту альтернативную реальность, в которой все становится свободно. И дальше начинаются накидывать эти внушения. В общем, Грегори был тогда уже достаточно серьезно. Они давали ему позитивные внушения по поводу здоровья, по поводу саморегуляции, по поводу того, как чувствовать, как управлять своим организмом. Это то, что они делали непосредственно. Но интересно было другое. Когда он пошел, а он ходил и говорил, я во всю эту гипнотическую чушь не верю. Вся ерунда, гипнотическая чушь, это бред. Вот. И, соответственно, они говорят, хорошо, Грегори, зависит. Давай просто поговорим. Значит, двойное наведение, когда один человек говорит, с одной стороны, а второй с другой. Попробуйте это сделать. И, соответственно, Грегори говорит, значит, сидит они с ним, работают час, два, три примерно, через три часа. Все, и ты можешь. В конце то, что вы видели, вот, смещение зоны внимания на то, куда ты ездил, или что-то, это просто наведение амнезии. Поэтому они вот, просто не помнишь, что там было, как сон, мы считаем. Потом выходит, а я, кажется, отвлекся, я, кажется, на секундочку отвлекся, извините. И да, на секундочку. Это когда будет транс? Ну, все будет, ты же знаешь, трансов не существует и так далее. Ну ладно, разговаривай, смотри на часы. Ну, три часа прошло. А пришел ты в пять, в восемь. Это очень умно. Это очень умно. Пока я отвлекся, вы перевели все часы. Это было очень умно. Я говорю, да, Грегори, мы решили просто на того пошутить. Но это еще что? Пойдем. Выводит его за руку, выводит на крыльцо. Я говорю, с часами было проще. А с темнотой пришлось поработать. Я приходил к зачем был день, а выходил даже к детям. Так посмотрел на них. И так просто по месту сразу. Maybe there is something in this hypnosis shit. Может, по всей этой гипнотической хрени есть что-то такое? Вот. И это просто чудесная история, которая показывает, как это на практике сработало. Поймите, это не то, что мы делаем с кем-то. Я почему специально хотел дать вам это вот, в виде упражнения, которое вы отрабатываете просто в бумажке, и вы видите, что это все равно будет срабатывать. Это не то, что не вы делаете с кем-то. Это их естественное, нормальное состояние, нас, людей. Да? Не быть в трансе немного. Вопрос в том, кто и как этим трансом управляет. Реклама, просмотр рекламы, болезнь, счастье – это все разные трансовые состояния. И вопрос в том, какие трансовые состояния вы будете выбирать для себя. Фрейм. Фрейм невозможен без транса. Вы не можете жить в каком-то фрейме, который работает, без транса. Понятно? Тебе нужно жизнь транса? Ну, не вся. Есть иногда периоды внешне ориентированного транса и оттайма. Когда вот, вот это вот состояние вот, свободы, пустоты и выбора, когда ты здесь и сейчас, ничего не происходит. Вот это можно считать состоянием оттайма. Когда вот здесь полное пространство выбора. Но как только ты этот выбор сделал, все, ты опять пошел в свой транс. Поэтому я бы предложил комбинировать, я бы предложил иногда выбираться в это пространство выбора и позволять себе это сделать. А это проще всего сделать в первом трансе. Ну, то есть, вы опять же туда приходите через транс, или сделать после того, как вышел, или во время того, как. Потому что в трансе вы дальше, вы можете исследовать это. Мы не очень много будем говорить именно про сами трансовые гипнотические состояния. Что семинар Гильгин длился 12 дней такого в трансе. Вот правда способ. Стивен Гильгин — это ученик Бенденериксона. Вот, у него есть потрясающие книжки. Но я хочу, чтобы вы понимали, вот, чтобы вы заметили вот эту тонкость, как до Мёбиуса, как сопровождение в приятном воспоминании. Когда вы внутри этого воспоминания, вы обычно помните, что вы сейчас в трансе, что это приятное воспоминание и так далее. Отличие от обычной жизни, то, что в обычной жизни все точно так же, но вы об этом не помните. Вот и вся разница. Еще раз. Когда ты общаешься с кем-то, и этот человек у тебя вызывает какую-то неприятную ассоциацию, например, да, ну, по какой-то причине, или наоборот, абсолютно счастлив с этим человеком, это абсолютно такой же транс, сопровождение приятного воспоминания, который абсолютно так же не имеет под собой никакой реальной подоплеки. Но он управляет твоей жизнью, потому что мы не принимаем решения обычно каждый раз заново, с кем общаться, с кем не общаться. Мы создали историю отношений, вот из нее и действуем. Мы создали, самое интересное, мы создали историю отношений с собой. А это тоже воспоминание. Вся наша прошлая жизнь — это воспоминание. Только здесь, в этом формальном упражнении, вы помните о том, что это транс, это воспоминание. А в обычной жизни вы начинаете верить в свою собственную историю. Понятно, о чем? Вот ты понимаешь, это такой же транс, что ты так же сидишь вот на стуле, вот так же, здесь и сейчас, в пространстве выбора. Но ты веришь, что тебя зовут так, у тебя есть такая история и так далее. Сейчас есть эксперимент. Почему это назвали транс? Это, а вот это другой вопрос. Почему бег назвали бегом? Это просто ярлык для естественного состояния твоего тела. Да. Вот твое тело так устроено, что ты это умеешь. Как это назвать, это уже как хочешь. Вот. Я хотел бы, чтобы вы помнили, что прошлое — это трансовое состояние, будущее — это трансовое состояние. Нет прошлого и будущего. Есть ваши иллюзии по поводу прошлого и будущего. А если нет разницы, то, может быть, создать себе такое прошлое и будущее, которое нравится? Но разницы все равно нет. Вот в чем вопрос. Мне показалось, что ты хотел сделать какой-то эксперимент. Давай. Андрей. Как эксперименты, которые показывают, что если стереть личностный фактор, то человек сохранит все социальные навыки, он будет уметь разговаривать, себя обслуживать и так далее, просто не будет себя помнить. Вообще. И что самое интересное, это считается разрушением личности. Понимаешь, да? То есть если ты не помнишь своих близких, не помнишь, где ты живешь, то это считается разрушением личности, что де-факто не так. Личность — это как раз то, что позволяет в этом жить. Вот. Но вообще человек с нуля. То есть это разрушает транспорт, и человек перестает себя вести как на белку. Это по каким-то причинам, органическим или неорганическим, происходит стирание вот этой информации. И у людей просто нет доступа к этим трансовым состояниям, которых они имеют до и после. И что они начинают делать? Они начинают создавать это с нуля, с той точки, которая... Это не, у нас нет выбора создавать или не создавать, вы поймите это, я еще раз подчеркиваю. Нет выбора делать это, в принципе, где-то. Но в любом случае мы будем это делать. Вопрос в том, как мы будем делать это. Понятно? Поэтому пространство внутри вашей головы ограничено только вашими фантазиями. Очень парадоксально, правда? И оно ими же и является. Сами за это отвечают. То есть до некоторой степени можно этим управлять, потому что если вы хотите, чтобы эти фантазии были определенным оборотом, то вы эти фантазии можете нести. И по-хорошему, то, что в пиар, под пиарщик никого только не называют. Отвратительно совершенно. А по сути, это у них достаточно хорошая, важная, ценная и полезная задача. Уметь формировать заранее гарантированное впечатление о вас в головах других людей. У нас неправильно понимает задачу пиарщика. У нас считается, что задача пиарщика — донести то, что вы думаете, до людей. Неправда. Независимо от того, что вы думаете и делаете, как сформировать абсолютно отдельный от вас прописанный образ. Как создать для людей этот транс, вот это их задача. Или это еще. Generation P, вот об этом. Как создать такую цифровую копию, в которую люди будут верить больше, чем в живого персонажа. Вот это и есть создание транса. Вот. Еще вторая сила забавна, что с намерением как-то не очень, да? То есть когда ты туда успеваешь погрузиться, с намерением там совсем как-то уже теряется. Вот. Поэтому самогипноз и самотранс очень хорошо работает, если вы сначала в осознанном состоянии прописываете себе цель, записываете ее, например, на диктофон, да, или на бумагу, наводите транс, лежите в этом состоянии и сидите или стоите как нужно. И потом зачитываете. Послание из будущего, послание из прошлого становится. Ну, это сознательная в курсе. Ты понимаешь, почему ты теряешь нить? Не потому, что я сейчас говорю непонятные вещи, а потому, что я с удовольствием, со всем уважением отношусь к тому трансу, который тебе приятно быть. Вот. Поэтому, в принципе, я, конечно, могу объяснить так. Но я все-таки попробую. Запиши на диктофон, то есть выбираешь время, входишь в транс, убываешь, наводишь его, например, на себя вот таким же образом. Понимаешь, на себя его так же можно навести? Конечно. Смотришь 5 внешних факторов, думаешь про один внутренний, смотришь 4, думаешь про два внутренних и так далее. Когда ты чувствуешь, что в глубочайшем трансе, открываешь глаза, ты говоришь, ну, смотри, по времени, по таймеру, все. И у тебя идет зачинка твоих же собственных целей. Как ты это делаешь? Кнопку тыкаешь. Ты же можешь пытаться отдать себе любую команду. И теперь, обратите внимание, во внутренней реальности можно все. Например, действовать не выходя из транса. Это называется сомнамбуличный транс. Это демонстрируется на длительных семинарах, как он доказывается. Полдня. Это с другим человеком. А с собой еще проще. Ты отдаешь себе команду, а теперь, оставаясь в трансе, я прошу тебя открыть глаза, совершить это действие, лечь обратно и оставаться в глубочайшем. Любые. Вот это все выводить вас в заблуждение. Если хочешь, если тебе это надо, то изберите все женщины. Абсолютно серьезно. Любые команды, которые, понимаете, вот трансовый доступ, это прямой доступ. В этом доступе вы можете управлять щитовидной железой, если хотите. Я особо про это рассказывать не буду, просто чтобы вы понимали, что это возможно. Да, это прямой доступ. Вот вы приходите, снимаете все защитные механизмы, полностью убираете все предохранители, все безопасные. Получаете прямой доступ к культу. Да. Но там не только красная, там любые кнопки. Там есть кнопка убрать боль, добавить боль. Там есть все кнопки. Вот обезболивание тратить, а вот так делать. Через онемение или там. Начать чувствовать, что как это, когда вы прикасаетесь к льду. И как вы поймете, что если вы сделаете это на день, как вы поймете, что человек действительно нравится? Руку потрогайте, если рука холодная физически, если рука белая и холодная, то он нравится в этом, который вы выбери. Но потрогай любишь. Если нет, то вы начнете глубоко сказать. Понятно? Это достаточно важно. А вот дальше, вот, называйте это метод Сильва, гипноз, аффирмации, молитва, чего ты вступишь, шаманские пляски, суфийские кружения, йога, как хотите. Это все одно и то же. Есть один физический процесс в вашем теле, это ваша способность уходить в глубинные переживания своего тела. Как вы его будете называть, его в разных культурах как только не называют. Общение с духами. Кружение внутри себя, трансерф, йога, гипноз, животный магнетизм. Чего просто? Все время была теория животного магнетизма. У меня вопрос. То есть фактически таким образом можно иметь в случае недостатка мотивации вместо рисования картинок и эффектов и так далее, если не вместо, ну, считается, дополнительно к То есть ты берешь и делаешь все то же самое, но он будет нравиться. Я не должен сделать какое-то действие, так не хочется. Да. Вместо всех остальных методик, да? А чтобы захотелось... Он... Не вместо, а дополнительно. Все остальные методы, просто транс – это как усилитель, вы понимаете, на что на вход подадите, то и на выход будет. Это усилитель. Да? Поэтому если в трансе вы задаете позитивную эмоцию, то вы на выходе получите больше. Если вы на входе получите, ставите постановку цели, на выходе получите всю ее раскрытие. Вся визуализация этого, конечно, нельзя визуализировать не транс. Иначе это надо лечить таблетку. Когда вы сидите и галлюцинируете, массовой культуре, типа вещи. А похоронный будет. А что значит на выходе вы получите больше? Вы это усилитель. Вот ты что на вход подал, то на выход получишь больше. На выход из чего? Ну из чего? В своей психике нет никакого из чего. Нет никакого выхода из чего. Понимаешь? Но ты вот если вечером ложишься, расслабляешься. Ну, субъективно, это я делаю вот. Многие делают это сидя, некоторые стоя. Поза дерева, кстати. Цигун. Цигун – это очень странный кинестетический способ поведения транса. Почему странный? Нет, он мне нравится, потому что мы терпение скопили. Честно, то есть как они 7 лет идут к этому, и через 7 лет. Слушайте, я когда все проще вызываю, то есть быстрее. Кстати, можете сделать это сейчас с каталепсией, чтобы понять, что такое доступ, бессознательный доступ к собственному телу, классический пример с каталепсией руки. Каталепсия – это когда мышечный каркас формируется без участия сознания. Делается очень просто. Да. Вот показываю. Все, берете руку. Нет, поставьте. И по сути вы кладете несколько пальцев вот так, обхватываете запястье. Да. Продолжаете о чем-то говорить в данном случае. Я могу делать трансферный день, я могу прикоснуться к плечу несколько раз. По сути. А потом обратите внимание, что так же это не для. Смотрите еще раз. Я не могу держать руку другого человека одним пальцем. Это невозможно физически. Понятно? Хорошо. Вот это самая базовая фишка, которую вы делаете. Вы подходите к человеку, берете за руку. И вы начинаете вот так вот совершать хаотические движения пальцами. Одновременно, чтобы говорить, касаться, например, плечу и делать все, что угодно еще. Как только, внимание, вы не чуть-чуть, по чуть-чуть отпускать руку, по чуть-чуть. И вы начнете замечать, что рука начинает сама фиксироваться. Нельзя вот так держать свою же руку. Понимаете, что она должна быть? Ну, это невозможно технически. Для этого она должна быть от плеча вот до сюда, до талии. Вот. Это не значит, что это не моя рука, это моя рука. Но она начинает быть от талии. Она у меня мехом для кончики пальцев начинает быть видна капиллярная сетка. Вы понимаете, что вы это и так делаете постоянно? Назовите мне, где и когда вы это делаете. У меня бывает. Рукопожатие, в кафе. Это же самый простой вариант. Подержи, пожалуйста. Все, человек берет, и ты ни чуть-чуть не отпускаешь некоторое время. И человек перехватывает, когда кружку держит, вы же не думаете о том, что вы ее держите. Ложку, и та же самая история. Но для того, чтобы это делать, надо быть в глубоком трансе, если вы видите со стороны. В какой-то момент. Все, переходит в трансовый доступ. Тогда часть сознания, часть внимания занята обработкой этих процессов, все остальное сознание остается открытым для воздействия. Это каталепсия руки. Сейчас вы друг с другом будете это делать. Да. Мне иногда бывает с утра, когда я просыпаюсь, и даже по желанию поднять руку, она вот так сама стоит. Да. Вот другая. У меня есть похожие процедуры. Кстати, между прочим, вот смех смехом, а гипнотические техники управления бессознательными процессами, вот все, что связано с сексуальностью, с оргазмом, оно все управляется бессознательно. Поэтому вот это очень хорошие методики для работы с какими-то моментами в этой сфере. Вы с внутренним временем показал? Нет, с временем вообще мы сейчас с временем. Долго. Снесем всем систему координат в клочья, знаешь, там мало. Понятно. Нет. Это кусок мастерской лодки просто. Когда вы выбираете собственное пространство, временные координаты в сознании. И с стирайте. Считайте эти. А следствия не могут исчезать, но вы начинаете, понимаете, вот сейчас вы привязаны к своей линии времени. Мы об этом будем говорить на одной из отработок, а вы привязаны к линии времени. А так вы начинаете понимать, что это люди, потому что вы тоже умеете. И вы начинаете иметь возможность конструировать любые фразы, которые вы еще бы не сконструировали, если бы не делали этого раньше. Хорошо. То есть на собеседник, когда вы мгновенный транс, а у меня его проскальзывает, да? Понимаете, что я ее не отслеживаю. Что это значит? Я просто убираю эти координаты, для меня это вот такое скольжение по линии времени туда-обратно. Мне легко это делать. А когда вы слушаете эту фразу, «Future the past», она вас вырубает. Потому что вы начинаете действовать отсечками, вы начинаете скакать вот так по линии времени. Через точку сейчас при этом, смещая точку сейчас. Не по себе, а для мозга. Но я говорю, это такой блок продвинутый мастер. Скотолепсии. Значит, смотрите еще раз, что вы делаете? Берете партнера, ставите руку, да, ставите руку человека на упор, потому что на весу совсем это можно сделать, совсем на весу, но я бы предложил поставить его на упор, на колено, на что-нибудь, да. Берете за запястье, на себе потренируйтесь. Вот берете вот так, с двух сторон, и вешаете руку свою, именно вешаете, чтобы она висела. И вы чувствуете, что она висит. После этого начинаете двигать пальцами, хаотическим, спонтанным образом. И одновременно делайте вот это балансовое наведение. Так? И в какой-то момент вы будете замечать, что рука сама по чуть-чуть перехватывает управление. Автоматически. И в какой-то момент, на самом деле, можно отпустить пальцы. Понятно? Понятно. Сразу, у кого бы посложнее получаться? У тех, кого вопрос с доверием, это будет вечная история. До тех пор, пока внимание человека на свой... Ваша единственная задача – это убрать внимание человека от его же собственной руки. Как только это произошло, каталепсия наступает автоматически. Да, это нормальная, здоровая, естественная процедура, процесс. Вот. Билетик протягиваете, контролер шарит, вот так билетик держите, сами с кем-то разговариваете. Вы же не думаете про свою руку, вы ее не отслеживаете. Вот это и есть нормальный процесс. Это тело умеет управлять собой, само. Когда вы делаете визуализацию, вы, по сути, задаете ему паттерны движения, что ему и как делать дальше самостоятельно. Ясно? Ясно. Да. Если вы вот так вот руками держите, вот так, понимаете? Держите, значит, не успешно. Если человек устает, то... Все заметили сейчас? То есть, какое мое, давайте так, какой мой вообще единственный критерий успешности того, что вы это умеете? Нет, вы это пробуете до тех пор, пока не получится. Мне вообще все равно повесит на глазные ложки. Вот вообще все равно. Единственное, чему я хочу вас учить, пробовать, пока не получится. И искать альтернативные решения. Добавить скоро, добавить толку, добавить скоро, добавить вот это. Мне вообще все равно, получится это сейчас в первый раз или не получится. Поэтому критерий успешности... Нет, критерий успешности это... Успешно, он получится. Все то же самое. А, понятно? В чем я сейчас? Вы сейчас разбиваетесь на троечки и делаете наведение. При этом пусть сам партнер Б, который будет в данном случае слушателем, выберет, что он хочет, чтобы ему сказали. Выберите какую-нибудь цель, или парочку аффирмаций, или что-нибудь, что вам хочется, чтобы вам сказали. Что это покажешь? Ты можешь действовать, ну, например, ту аффирмацию, которую я бы выбрал именно сегодня для себя, что ты можешь действовать свободно из момента здесь и сейчас, абсолютно независимо от прошлого, зная, что прошлое – это тот ресурс, который у тебя есть и который тебя всегда поддерживает. Это ту аффирмацию, которую я бы лично выбрал сегодня. По целому ряду внутренних причин, субъективно, я бы ее выбрал. Вы можете выбрать для себя какую-то еще. Скажите это партнеру А, и пусть партнер А использует это в качестве внушения вот здесь. Да? Соответственно, вы делаете наведение, причем это не значит, что нужно долбить середину, подожди, я не закончил, да. Вот как только человек оказывается в трансе, вы делаете две вещи. Вы начинаете рассказывать ему позитивные внушения, можете ему хоть как-то рассказывать. Одновременно с этим вы запекаетесь в каталепсию. Получится каталепсия, не получится, вообще все равно. Это просто если. То есть так, это будет задание со звездочками, если хотите. Если не хотите, делайте просто наведение, делайте несколько позитивных. Которые вас попросит сделать сам человек. Что отслеживает партнер С, какие параметры? дыхание, кровеносную постройку. Я бы очень рекомендовал отслеживать толк. Толк. Т-О-Д-Е. Толк. И смотреть, как именно партнер А ведет партнера Б к достижению транса. Потому что достижение транса это не глутал. Да? Транс это как-то глутал. Оно неизвестно, как идет. Вы должны реагировать на своего партнера. Вы должны видеть, что ведет его внутрь себя, а что оставляет снаружи. И ваша задача сместить его внимание внутрь собственных психических процессов. Для этого можно танцевать, рассказывать сказки, прикасаться, делать все, что угодно. Но чтобы это сделать. Эта техника – это пример. Это не догма. И, соответственно, партнер С наблюдает за тем, как именно партнер А работает в трансе. А партнер Б, как всегда, наслаждается. У тебя позитивное и косвенное отношение. Рекомендую для того. А вы из выбирайте. Либо все, что я прошу, сделать это. Если вы хотите к этому что-то еще добавить, добавляйте. Расскажите, что получилось. Я еще. Моя рекомендация сделать вот это. Нет, это, понял. Это понятно как? Это понятно. Аффирмации понятно, откуда брать? Откуда брать? Спрашивай. Спросите у партнера Б. Он тебе их сам скажет. Спрашивай, что ты хочешь, чтобы я тебе сказал? Он тебе что-то говорит. И ты это ему и говоришь. Он говорит, я хочу для себя, чтобы ты мне стал быть уверенным, у тебя все получится, я тобой горжусь. Да? И ты здесь начинаешь рассказывать. И тут пришел морской еж и сказал. Это был очень хорошо. Что вопрос? Нет, нет, не послушайте, это же метафора, все нельзя помнить ни то, ни другое. Плюс вы интонационно знаете, что вы выделяете. Если вы знаете, в чем суть внушения, это морскую любовь, ну, плавно, вероятно. Вот. Плюс, как бы сам же это и назвал, он успеет среагировать. Тестируйте, смотрите, как это очень забавное упражнение. Понятно, вопросы есть какие-то? Все понятно. Отражение веры. Ой, это совершенно классный признак транса, очень здорово, что вы его нашли. А, давайте так, назовите мне признаки транса. Ладно. Упрощу вам жизнь, ну, потому что время хочется. Прощу вам жизнь. Есть признаки транса. Есть то, что в этот момент нужно делать. Это называется ратификация и поддержка признаков транса. Какие признаки транса есть? Это, во-первых, быстрые вот эти движения глаз. Вот эти, видите? Мне проще, потому что просто уйти в транс. Получается, нет? То есть вот это то, что называется Rapid Eye Movement. Движение глаз под закрытыми веками. Что еще? Изменение ритма вдоха и выдоха. Меняется ритм по сравнению с бодрствованием. Это обычно замедление пульса, но не всегда. А сеточка, капиллярная сеточка на руках. То есть вы будете видеть капиллярную сеточку. То есть она в обычном состоянии на руках не видна. А если уйти в транс, то меняется цвет и становится больше видны на сосуды. Получается капиллярная сеточка. На руках где угодно, капиллярная. Где у вас капилляры есть, там и видны, давайте так. На руки обычно на виду. А? На лице может быть, но просто на руках это особенно видно. То есть если вы видите, когда оно красно-белыми пятнышками или еще что-то. Ну, вы будете это видеть точно. Непроизвольное сглатывание. Вот сглатывание это, то есть, признак транса. Микродвижение. Непроизвольное микродвижение. Совершенно непонятно, чем это. Сдрагивание. Вот, вот столько разных признаков. А что в этот момент надо сделать? В этот момент надо бросить все, что вы делали, остановить фразу на условие, все что угодно. И сказать да. Или угу. Или хорошо. Очень хорошо. Вот те вставки, которые там были в тексте, они ровно оттуда. сказать, для вас тренироваться. То есть надо делать не хаотическим образом, а тогда, когда вы замечаете, как только вы замечаете любой этот фразовый признак, бросаете любую фразу по условию, эти данные. Хорошо. Или просто киваете головой. И чуть-чуть меняете фразу. Человек киваете головой, когда у него только голова. Это изменит вашу интонацию, изменит ваше дыхание, изменит ваше намерение. Люди удивительно чувствительные существа, они вообще не будут замечать того, что это происходит. Это будет фильтроваться просто. Поэтому то, что я периодически делаю, когда я вообще ни к селу, ни к городу говорю, хорошо. Я же не в воздух это делаю, это не потому, что мне хочется сказать хорошо или да, или побудь в этом, или еще что-то. Смотрю на человека, человек находится в каком-то процессе. Там задает вопрос. И говорю, представляешь, что я делаю? Визуально. Даю визуальный доступ. Как это будет, когда ты сделаешь что-то и то-то. И что-то фунт. Хорошо. Вот это работа с трансом в онлайне. Не надо даже формально наведение. А что это дает? Ратификацию. Как только мы, если мы работаем, то если я подтверждаю какое-то действие, что человек делает? Начинает делать его больше. То есть как только я обращаю внимание на какое-то действие, бессознательно понимаю, надо делать его больше и делать его больше, что автоматически уводит лучше. Да. Куда казаться каталепсис? И что автоматически значит транс? Автоматически. Да? Поэтому я, конечно, могу вот что-то с кем-то разговаривать, да, заранее знаю, что нет с кем, да. И поэтому все, что я могу, это предложить некое намерение в такой коммуникации. И подумать. Человек ушел. Конечно. Ну как вот так можно сидеть вот с таким вот? Это что? Давайте поговорим. Раз через руку пожать, это та же самая игра. Когда вы протягиваете руки, чуть-чуть сбиваете паттерн и так далее. Все, вы вызываете вот эти микромоменты, которые... Раз в этом состоянии реакции, это когда я поведение... Конечно. Я о чем говорю, не обязательно история. Понимаете, вы можете делать двумя путями. Вы можете его наводить, когда вы со стороны это делаете, а можете использовать то, что есть. Потому что все равно 99% времени тратится. Просто смотрите, ждете, когда у человека новый идет в свой доступ, и говоришь, хорошо. А если мой знакомый, потом да. Все, ну что он сказал? Да нет, это так. Все, вот это работа с трансом. Ничего сложного. Но очень красиво. В итоге мне так, как будто я говорю, да, и хорошо, просто так, но к селу не в городу. Но так как культурально это принято, то никто из вас этого не комментировал. Даже для меня. А что это сейчас хорошо? Потому что вы думаете, что это случается. И это приятно. Я повторяю, что в том, что я делаю, очень мало случайных вещей. Они есть, несомненно, что их мало. Вы это слушаете, то есть, да, вы поняли. Отлично. И дальше та же самая история, как будто я говорю то, что я говорю. Хорошо. В общем, это вы расписываете. Можете побыть в трассе, если вам комфортно. И не отпустите технику быстрого наведения трасса, вы теряете Эриксон. Это буквально 5-6 фраз, и вот где-то здесь вы уже должны научить. Я ожидаю, что вы его получите. Резко больше. Если вы не получаете вот на этом уровне трассового состояния, значит что? Нет, значит рапорта нет. И все, просто. Потому что вы помните эту позицию, что сопротивление это всегда недостаток рапорта. И ценность. Или ценность, да, что одно и то же. Если человек не идет за вами в транс, то вы, кстати, понятно, что он идет за вами в транс. То есть вы вот так вот. Вы меня так сложно расслабили. Ну расслабься. Люди всегда делают то, что вы делаете, а не то, что вы говорите. Это важно. То, что вы говорите, не имеет значения. Они повторяют за вами ваши действия, не ваши слова. Поэтому, чтобы человек ушел за вами в транс, нужно что сделать? А, работа, Б, самому быстро уйти. Жизнь это достаточно быстро, то это получается потрясающе. Приходит, говоришь, о, здравствуй, рад тебе. Хорошо. А субъективно это не будет ловиться, субъективно люди будут даже замечать. Ну ладно. Понятно? Отлично. Вперед, тройки, тренируйтесь. Как хочешь, получите свой опыт.